Шестое. Развитие идеи абсолютного в человеческом сознании указывает на присутствие в человеке абсолютного начала, пишет Чичерин. Там же страница 80-я, конец примечания. Это положение может вполне входить и в систему Гегеля, для которого каждая личность воплощает в себе абсолютное начало. Но сама она от этого у Гегеля не становится абсолютной. Чичерин же, возвращаясь к Канту, признает не только присутствие абсолютного начала в человеке, но говорит о метафизической сущности человека, о сверхчувственной его природе. Примечание. Там же страницы 122-125. Конец примечания. Даже более, значение человеческой личности, твердо заявляет Чичерин в явном противлении Гегелю, не ограничивается тем, что она становится органом всемирно-исторического процесса. Как носитель абсолютного начала, человек сам по себе имеет абсолютное значение. Примечание. Там же страница 132. Дальнейшее цитируется страница 159. Конец примечания. Несколькими страницами дальше Чичерин, подчеркивая субстанциональный характер индивидуальности в человеке, утверждает бессмертие человеческого духа. Человек, даже отрешаясь от всего земного, в этом всецелом обновлении все-таки является единичным существом, индивидуальное его существование может прекратиться только чудом. Эти утверждения ведут к чистому персонализму. Не будем входить в подробности антропологии Чичерина, очень интересные и глубоко им продуманные. Для нас сейчас важно отметить действительное и глубокое расхождение Чичерина с Гегелем в учении о человеке. Есть, однако, другие интересные мысли Чичерина в этой области, которые связаны с его космологией. Коснемся бегло этих его построений. Как трансценденталист, Чичерин не боится утверждать вслед за Гегелем, что основной закон разума есть и основной закон материального мира. И так как диалектическая схема, общая для всего бытия, по Чичерину четырехчленна, то проблема космоса оказывается у него тоже четырехчленной. Пространство, сила, материя, движение. Надо принять во внимание, что Чичерин для своего времени был исключительно осведомлен в естествознании. Поэтому некоторые его построения здесь действительно любопытны и заслуживают внимания. Примечание. Положительная философия и единство науки. Страница 97. Конец примечания. Страница 163. Таковы его мысли о том, что Вселенная имеет общий центр. Рецепция аристотелевского учения о душе и о финальной причинности – остроумнейшее замечание о дарвинизме. Примечание. Там же страница 108. Дальнейшее смотреть там же, в странице 155-179. Конец примечания. Чрезвычайно любопытное учение об идеях, точнее, о мире идей, принадлежащих абсолютному разуму, и о реальном смысле мыслимых сущностей. Примечание. Смотри статью Чичерина «Пространство и время. Вопросы философии и психологии». 1895 год, номер 26, страница 48. Конец примечания. Все это иногда лишь намечено и недостаточно аргументировано, но всегда очень хорошо укладывается в категориальные схемы. Не входя в подробности, для изложений которых у нас нет места, скажем несколько слов об этике у Чичерина. В этике Чичерин, конечно, ближе к Канту, чем к Гегелю, уже по одному тому, что признает абсолютное значение личности и учит о метафизической сущности человека. Поэтому и учение о свободе связано у него с этими мотивами персонализма. смысл свободы человека, реальность чего категорически утверждается непосредственным чувством, заключается в возможности для человека возвышаться к сознанию безусловной своей сущности и тем самым к сознанию своей независимости от чего бы то ни было, кроме самого себя. Примечание. Наука и религия, страница 24. Конец примечания. Человек может считаться свободным единственно вследствие того, что он носит в себе абсолютное начало. Примечание, там же, страница 122. Конец примечания. Но поскольку все абсолютное по Чичерину разумно, источник свободы все же не в самом абсолютном начале, уже просто потому, что свобода предполагает возможность уклоняться от закона, то есть разума. Поэтому Чичерин приходит к оригинальному объяснению свободы из того, что в человеке наличествует два противоположных начала – бесконечное и конечное. Последовательный спиритуализм, говорит тут же Чичерин, неизбежно ведет к детерминизму, к отрицанию свободы. Примечание. Там же страница 117. Конец примечания. Лишь присутствие низшей природы дает возможность проявления свободы, лишь наличность чувственной стороны в человеке раскрывает тайну свободы в сверхчувственном начале в человеке. Но то же начало свободы, которое вытекает из противоположностей сверхчувственного и чувственного начал в человеке, оно же предохраняет личность от поглощения ее обществом и государством. Страница 164. И здесь момент персонализма резко отделяет Чичерина от Гегеля. Примечание. О воззрениях Чичерина на проблемы права. Смотри его книгу «Философия права». Смотри статью князя Евгения Трубецкого. Учение Чичерина о сущности и смысле права. Вопросы философии и психологии, номер 80, 1905 год. Конец примечания. Надо думать, что мотивы персонализма у Чичерина определялись преимущественно его этическими взглядами, и даже точнее, его размышлениями о смысле и сущности права. В одном месте в философии права есть удачная формула, вскрывающая, по-моему, последние источники персоналистической метафизики Чичерина. «Личность, — пишет он здесь, — не есть только мимолетное явление, а известная пребывающая сущность, которая признает своими вытекающие из нее действия в прошедшем и будущем». Но этим самым личность определяется как метафизическое начало. Права и обязанности личности превращаются в чистейшую бессмыслицу. Если мы не признаем единство личности, если она сводится для нас к ряду меняющихся состояний. И далее. Личность есть сущность единичная. Это не общая сущность, разлитая во многих особых, а сущность, сосредоточенная в себе и отдельная от других, как самостоятельный центр силы и деятельности.